а ты был у ручки дома, и он тоже пусть идет в жопу, старый алкаш», и невозмутимо продолжил писать очередную бумажку. «Ну, никак не тянет на поведение подозреваемого, надо искать дальше». Я сел за стол Кобылкина, там как раз были разложены фото жертв, и среди них фотка рыжей Юли, которую ему дал я. После ручки мы его посвятили в тайну зеленых глаз, решили, что стоит, раз уж с судмедом у нас всех большие сомнения. В кабинет вошла Ира и сразу приблизилась ко мне. «Пашка», — тихо и с легкой улыбкой спросила она, наклоняясь ко мне, — «ты занят сегодня?» Мой взгляд задержался на ее глазах, потом губах, и его тянуло дальше вниз, к соблазнительному вырезу кофточки. Взгляд я приструнил и вернулся к мыслям о работе. Он вернулся к фоткам. «Ага, вот еще интересная деталь. Ладно, проверю сегодня, но позже. Хотя деталь и правда заметная, но никуда она не денется. Проверю. А ты что вечером делаешь?» Нашелся я, понимая, какую тему она хочет поднять. «Может, в кафешке посидим?» «Ну какая кафешка?» — улыбнулась она. «Я ливер купила. Если никого сегодня не убьют, тьфу-тьфу, и не задержусь на работе, пирожков хотела сделать, как меня бабушка учила». «Ну, меня уговаривать не надо», — сказал я с усмешкой. «Вечером, как штык, если никого не убьют». И мы оба постучали по столу три раза. «Такая уж работа у нас, приходится учитывать в своих планах незапланированные происшествия. Хорошо хоть, что мы оба это понимаем». «Тогда до вечера», — одарила напоследок улыбкой девушка и упорхнула, оставив в воздухе приятный аромат лаванды и чего-то еще, сладкого и теплого. После прокуратуры я забежал в ГОФТ, захватил Орлова и Кирилла, хотя криминалист не очень понимал, чего мы от него хотим, потому что работы на него навешали, мама не горюй, еще и мы подсунули струну и плеер с кассетой. «Фотки надо проявить, Кирюх», — говорил я по пути. «Пацан просил побыстрее, друг Витьки, хороший человек, давай сделаем ему фотку, цветную только, он даже костюмчик нашел». «Ну ладно», — Кирилл кивнул, — «как тебе откажешь». Витя Орлов в руке нес сумку, в ней бронежилет, который он получил для себя, но отдаст Донцову. «На всякий случай, пусть ходит в бронике и с плотным шарфом, чтобы удавка ничего не сделала». Снайпер уже ждал нас возле универмага «Весна», где был фотосалон. Парень и правда где-то нашел костюм и теперь стоял у входа, равнодушно скользя своим неживым взглядом по посетителям. Вот и правда, как зеленые стеклышки, маньяк увидит, не удержится. Хорошо хоть, что Донцов не робкого десятка и за себя постоять способен, а мы прикроем. С любым другим я бы не согласился на такой риск, но тут есть шанс прищучить злодея на горячем. Да и будет это все-таки какой-то справедливостью, матерый в будущем киллер поможет поймать опасного маньяка, вот как Федюнин немало помог нам продвинуться в деле черных риэлторов. А взамен снайперу помогу я, как и прочим. В фотосалоне имелась стандартная услуга – фото на документы. Обычно фотограф был свой, но он, как всегда, бухал, так что этим мог заняться подменный Кириллу. «Быстренько сделаем сейчас», – он торопливо настраивал технику. «Завтра будет готово к обеду. Надо успевать, работы мне навалили. Еще Ванька меня звал на зимнюю рыбалку». «А ты чего, любишь рыбу зимой ловить?» — спросил я. «Никогда не пробовал», — признался криминалист. «Но раз зовут, чего бы и не попробовать в хорошей компании. Вот, на стул садись». Сева сел перед камерой и выпрямился. «Освещение хорошее, зелень в глазах хорошо заметна». Кирилл щелкнул фотиком, чего-то пошаманил и вскоре убежал, заперев салон. Витька всучил Севе броник и тоже свалил. С утра Шухов озадачил его поездкой в район. «Ладно, погнал я», — снайпер пожал плечами. «Слушай, а чего у Сафронова интересного было?» — спросил я. «Ты же остался тогда, пока всякую хрень чешет», — ответил тот, повернувшись ко мне. «Но к людям присматривается, кого-то к себе ближе подпускает. Наблюдаем». «Ладно, погнал я», — повторил он и хмыкнул. «А ты работаешь?» «Ну, грузчиком иногда подрабатываю», — Донцов пожал плечами и чуть сощурил глаза, думая, чего я до него докопался. «Пока ничего серьезного не нашел. А что хочешь делать? Мразей мочить?» Он усмехнулся, мол, это шутка такая. «Чего я и вписался в вашу тему, глядишь, падлу эту выловим. Ты смотри», — я выдержал его тяжелый взгляд. «Мразей-то мочить ты, может, и хочешь, да вот только пули пофиг, кого убивать, особенно пули 7,62 из СВД, раз и кого-то другого задело, а в городе такое возможно, людей много, наповал сразу прибьет, что тогда делать будешь, так что не особо это может быть интересно, как ты думаешь?» Сева опешил и будто даже вздрогнул, будто как-то понял, чуть ли не Няву увидел, что с ним может случиться. «Не, вряд ли, может, просто, воображение у парня хорошее, а может, подвязать его уже хотели под какое-то дело, просто молчит. Снайпер ценится, и братва наверняка про его навыки боевые в курсе. В милицию иди», — продолжал я, — «Витек поможет устроиться, и я слово замолвлю». «Не», — он замотал головой, — «не хочу, дурдом у вас, а я человек умный, у вас не задержусь, ха-ха». «Да ты шутник, Донцов, а готовить любишь? В пельменную могу устроить». «Да я себе-то пельмени ленюсь варить», — Донцов снова засмеялся, расслабившись. «Сухомяткой прорываюсь, хлеб с рамой да кофе растворимый. Ну, я зву только не заработай, дело серьезное». «А вообще», — Сева задумался, и бутылочный взгляд потеплел, стал живым. «Вот на компьютере бы работать научиться. Раз всего за ним сидел, понравилось. ХМ, перспективное дело. Посмотрю, если что подвернется, подскажу. Но сейчас ты один не ходи, всегда с кем-то, понял? А броник и плотный воротник, твои лучшие друзья. И кто-то из нас будет крутиться поблизости, потому что никогда не знаешь, когда эта падла себя проявит. Сам главное, не потеряйся, на виду держись, раз согласился, а мы прикроем. Да пацаны-то всегда рядом». «Ладно», — он хмыкнул, — «теперь точно погнал я». На прощание он даже протянул мне руку, а потом пошел к стоящей рядом с универмагом Ниве, там как раз сидели Андрей и Егор из Орловских. «Сегодня за него отвечает Витька, завтра я, потом Устинов или Якут, и Толик, когда выпишется, тоже поможет. Жалко, чекисты свалили, как раз попросил бы прикрыть его, у них-то возможности для наблюдения намного лучше, чем у нас. Планов для работы вал, но и изменялись они быстро. У крыльца ГОФТ собрались оперы из РУАП, все вооруженные, лица хмурые, решительные. Батя сразу меня заметил и махнул рукой. «За кем поехали?» — тут же спросил я. «За Сафроновым», — он аж выдохнул, а в глазах мелькнули азарт и решимость. «Крепить хотим». «Есть за что», — его азарт передавался, как всегда, и мне. «Скоро будет», — батя закивал. «Нашли Лешку тех типов, кто в вас тогда стрелял в доме Артура. Залегли в городе у блатных, будем их брать, а они показания на Сафрона сто пудов дадут, потому что приезжие, а не его головорезы. Вот, только людей у нас для этого мало, помощь ищем». «Тогда я с вами», — сказал я. «А как вы на них вышли?» «Да впервые у нас такое», — отец усмехнулся. «Вот, в дежурку зайди, сам увидишь». Глава 17. Отец, если и преувеличил, то совсем немного. Такое и правда у нас бывало крайне редко, потому что заявление на банды народ писать не любил, и понятно почему. Заяву отработают далеко не сразу, могут вообще отложить в долгий ящик, а вот опасных для жизни проблем можно заработать целую пачку, и сразу же. Но сейчас заявление написали. Неподалеку от дежурки переминалась парочка. Тощий модный парняга в гладкой кожанке и рыжая девушка в коротком пуховике с меховым воротником и в юбке поверх теплых колготок. Почти зима ведь на дворе. Оба мне смутно знакомы. Как-то их встречал, вот вспомнить бы. То ли в первой жизни, то ли уже во второй. Хотя городок небольшой, много где мог случайно пересечься. У парня на левой скуле свежая ссадина, похоже, от удара кулаком. Девушка цела, она крепко вцепилась парню в локоть, и оба как-то подозрительно поглядывали на меня, пока давали показания. Их прямо в предбаннике допрашивал милицейский следак Лапин, и я коротко прислушался к разговору. «И чё дальше?» – нехотя спрашивал следак, что-то черкая шариковой ручкой на листе. Но на самом деле он просто рисовал какие-то квадратики и косички. Работой он перегружен, башка явно не варит, но дежурит сегодня Сурков, который строго смотрел на всех из-за стекляшки. А этот дежурный сделает все, чтобы поднять панику и подключить всех, кого можно, причем по любому поводу. Впрочем, сейчас как раз это было кстати, ведь именно эта парочка сдала киллеров. «Из старого гаража нас погнали», — рассказывал парень, — «а холодно уже, я мотоцикл в другой гараж перевез, в теплый, на окраине. Там как раз перебирать все надо». «Какой мотоцикл?» — спросил я, подходя ближе. «Ну так, Урал», — парняга глянул на меня так, будто я должен был это и сам знать. «Тот самый. Ну и в соседнем гараже какие-то типы обитают, один, в очках такой, замухрыженный какой-то, давай на Катьку прыгать, приставать. Пьяный козел», — с чувством сказал он. Я полез, опрокинул его, ну и огреб от второго, там качок целый, он мне зарядил, Парень показал на скулу. И что дальше? Хотели меня пинать, но там их старшой пришел, загнал всех внутрь, давай орать. Он не русский, добавила девушка. С акцентом таким говорит, она изобразила характерный кавказский выговор. Леша говорит, слышь, дорогой, ты отсюда иди, нам не мешай, сам огреб, сам виноват. Ну и вот, парень посмотрел на подругу, потом на меня, игнорируя Лапина, который с ними работал. И я слышу, как они там через дверь кричат, нахрена напился, потом давай вспоминать про пушки какие-то, что пулемет зря бросили, дебилы, и как в лесу стреляли по дому, и что сегодня ночью опять выезжают на дело, если все выговорит, и а потом старший не по-русски начал орать, это уж не поймешь, а кто это были, один, такой качок, перегаром несло, и горец один, который старший, пацан откашлялся, ну и третий, очкарик, на Катьку который лез, а еще в гараже вожусь, вижу, носит что-то в мешках, сначала думал, инструменты какие-то, а потом доперло, что ни хрена это не лопаты, а потом поехали домой думаю, пацан стал говорить медленнее, сейчас допетрит, что я слышал их базар и видел, что носит, и догонит где-нибудь, потом закопают, долго ли, замочит и все, не найдете, в первый раз, что ли, у меня одноклассник так пропал, сказала Катька и поежилась, что-то увидал, в милицию идти не стал, никому не сказал, а все равно вечером домой не вернулся, нет его уже пару лет, страшно стало, следок Лапин хмыкнул, да вообще, протянул пацан, а девушка лопнула пузырь от жвачки, вот и решили написать заяву, он снова глянул на меня, мало ли, все равно искать нас будут, пацаны бы только не увидели, не поймут, разберемся со всем, пообещал я, уже собираем народ, поедем туда, не уйдут, бояться не надо, мы их так прижмем, что даже если у них сообщники есть, на вас не рыпнутся, не рискнут. Я подмигнул девушке, пожал руку посмелевшему парню и вернулся на улицу. Батя уже набрал народ, из Угра сразу откликнулись опера. Дело понятное, и возле ГОФТ в нас стреляли, и еще в меня во второй раз палили, в доме Артура. Такое спустить никак нельзя, а подкрепление из области ждать, все равно времени нет. И пусть наводка косвенная, отец понял, что раз выпал такой шанс, надо пользоваться. Я бы тоже вцепился в эту возможность зубами, и теперь надо тех злодеев проверить, а то и правда, поймут, откуда ветер дует, и парочки той навредят. Да и гаражи эти, место нам известное, район неблагополучный, еще и под крылом у блатных. Тут часто залегают на дно то скрывающиеся от милиции, то прочие криминальные элементы. Не только гаражи, там и квартиры есть, бараки особые, даже землянки где-то вырыты. Правда, синие просекли, что мы в курсе про Лешку, и долгое время ей не пользовались. И вот, похоже, решили, что мы там больше не смотрим, и вернулись. Только откуда взялись этот парень с девушкой, и почему они кажутся мне знакомыми? И более того, откуда они знают меня и так доверяют? А это видно по разговору, что ко мне было иное отношение. И только по дороге, когда мы уже ехали в те гаражи, о которых упоминал парень, я вспомнил. Мы как раз проезжали мимо киоска с сигаретами, мимо рядов пятиэтажек и проката кассет. В первой жизни здесь однажды произошла жесткая кровавая авария, когда грузовик с пьяным водителем на полной скорости снес мотоцикл с молодой парочкой. Оба погибли. А вот во второй жизни я успел вмешаться, задержать мотоцикл, и грузовик просто снес столб, а молодежь выжила. Даже увидели саму аварию, поняли, чем им все грозило, и как жизнь сложилась. «Смотри-ка, я спас их, а они, может быть, сегодня спасли меня. Ведь если там в гаражах, те самые отморозки, что стреляли в меня в доме Артура, то и ежу понятно, на какое дело они собрались сегодня ночью, закрыть вопрос со мной». Сафронов паникует. «Правда, я думал, одним мной он не ограничится, кого-то еще захочет прибить. Правда, рискует, гад, его же слушают, хотя ведь чекисты же уехали, кто его теперь будет слушать?» Без санкций. И турок мне так и не отвечал по телефону. «Интересно, девки пляшут?» – проговорил я вслух, по четыре штуки в ряд. «Ты про что?» – спросил отец, сидящий за рулем. «Да что если бы не этот пацан с подругой, упустили бы мы их, как пить дать?» «Ну, тут как посмотреть?» – он пожал плечами. «Может и упустили бы, может и нет. Но я, Пашка, руку на пульсе держу. Думаешь, я этим бандитам что-то с рук спущу?» Хотя да, если бы не они, у нас бы больше времени ушло. Ну, не зря я тогда подсуетился. Это что получается? И мужик помог, которому я скорую вызвал, подсказал, куда идти, вот еще и парочка вернула должок, хотя и сами даже не поняли этого, может и еще кто-нибудь поможет. Люди ходят по городу и будто помнят, что должна была случиться смерть, но не случилось. Может, как-то поймут, кто на это повлиял. Собр вернулся от нас в область еще давно, и приедет теперь не скоро, хоть его и вызвали. Но и мы сами с усами, сколько раз уже брали всяких опасных уголовников и прочих. Вот и сейчас прибыли на место оперативно, загодя заглушили тачки, прошли пешком и рассредоточились, окружив гараж, о котором рассказал парняга. Затаились. Батя был в клетчатой потасканной кепке и теперь надвинул ее на глаза, напялил очки, в которых он только читал, а сейчас приходилось терпеть. Надул щеки, будто толще стал, чем он есть, расстегнул куртку, и вот, пожалуйста, он весь такой из себя поддатый работяга, вернувшийся со смены. И как вышло хорошо, со спины-то даже я не узнал бы. Он подошел к гаражу нетвердой походкой, на случай, если за ним смотрит оттуда, и постучал в ворота. «Мужики, покурить есть?» – спросил он, сильно растягивая гласные. «Курить хочу, не могу, ухи пухнут». Как с области приехал с утра, сигаретки во рту не было. «Уши?» – поправил кто изнутри. «И не с области, а из области. Язык учить надо, бестолочь неграмотная. Ты харе умничать, лось педальный». Отец сделал пару жестов своим, чтобы готовились. «Давай-ка уже, кончайте лежиться, покурить мне дай. Или чё, борзый сильно, у тебя чё, придурок, здоровье лишнее?» Ворота гаража начали открываться. Качок в пуховике, этот поборник грамотности, явно решил, что он сильнее моего бати. Ну, физически, может, оно так и было, но батя-то побывал в большем числе переделок, и так просто его не взять. Главное, что ворота открыл, а дальше – дело техники. Сначала он сам уложил качка лицом в грязный снег, а потом остальные опера влетели в гараж, я тоже не отставал. Я отопнул стоящий у стены автомат, пока его никто не схватил, а тянущегося за ним человека в очках уронил ударом ноги под дых, а затем заломил ему руку. Тот только хрюкнул и заныл, попыток сопротивляться не делал. А вот третий, кавказец с щетиной, успел достать нож, правда, ему это не помогло. Железяка звякнула, упав на грязный пол, и владелец вскоре уже лежал рядом, опрокинув канистру. Сразу запахло бензином. «Мать честная», — присвистнул один из батиных оперов, разглядывая содержимое гаража. «Однако удачно мы зашли на огонек. Понятых зовите», — распорядился отец. «Тут чего только нет. Автомобиля в гараже не было, но имелся обогреватель, а воротины утепленные изнутри. Прямо на полу были набросаны солдатские одеяла и матрасы, по две штуки, чтобы спать не совсем на земле. Если устраиваться здесь в одежде, то прожить можно, правда, в декабре-январе будет такой мороз, что ничего не спасет». Помимо матрасов повсюду лежали упаковки из-под китайской лапши, пустые консервные банки из-под тушенки и скумбрии, а на верстаке у стены лежал пакет с сухариками и сухофруктами. Ну, гараж явно приспособлен для недолгой лёжки. Тот арсенал, из которого они палили по дому Артура, как я слышал, они побросали еще тогда, после дела, включая дорогой пулемет. Скорее всего, решили просто все сбросить, опасаясь, что их заметут с пушками на руках. Оружие раздобыли новое, правда, уже не такое понтовое. В гараже оказался АК, хотя при осмотре мы увидели, что это не оригинал, а китайский тип 56. Еще был СКС с оптическим прицелом малой дальности, тоже китайский и почему-то с таким же названием, тип 56, сложим, сделанным из дешевой, плохо обработанной фанеры. Зато патроны что там, семерка, и если эти пушки стреляют, пули прошили бы меня насквозь вместе с бронежилетом. И еще был ПМ, но это уже наш старый добрый советский Макаров, а не китайская подделка, и ножик выкидуха, которым владел горячий кавказец. Правда, лезвие затупилось, потому что им явно вскрывали консервы. Мы утащили задержанных в ГОФТ, развели по кабинетам, начали колоть всех разом. Пока везли, кавказец все пялился на меня, то клялся мамой, угрожая меня порезать, то потом предлагал деньги, чтобы я отпустил. Это оказался осетин, хотя в документах у него значилось, что он ингуш. Один из его сообщников, тот грамотный качок, русский, а третий, который в очках, молдаванин. Это он, оказывается, приставал к девушке. Батя сделал звонок в область, своему начальству, и вскоре выяснилось, что этот братский интернационал, сложившаяся команда мокрушников, причем я бы не сказал, что умелая, но зато удачливая, у них на счету было несколько успешных ликвидаций, включая следователя прокуратуры на Урале в прошлом году и участкового из нашей области, в 93-м. Чем закончился допрос, я не узнал, потому что тут же прибежал Шухов и затащил меня к себе в кабинет, где показал мне газетку. На главной странице, фотка очень толстого мужика, сидящего за столом сложа руки. Это некий замгубернатор Игнатьев, он вступался за настоящего русского бизнесмена Сафронова, кандидата в мэры, которого, мол, незаконно прессует купленная милиция. И я там упомянут отдельно, как коррумпированный сотрудник, имеющий связи с армянской мафией. Мне даже посвятили целый абзац. Любящего читать газеты начальника от этого едва ли на части не порвало. «Ты посмотри, Васильев, чё пишут?» – визжал Шухов. «Вот, почитай. А можно газетку эту получить?» – спросил я, не обращая внимания на крик. На мысль это меня одну навело. «Надо пробить про этого человека», – я показал на снимок. «Чего ты там пробивать собрался?» Начальник угрожающе навис над столом. «Если ты с этим Сафроновым не закончишь, как я могу закончить?» Я уставился на него. Я на него дело не заводил. Да и когда в газете напишут о его похождениях, как он людей дурил, как ОПГ создавал, то будет странно смотреться, что мы его отмазываем. «Вадим Петрович», доверительным тоном произнес я, «а ведь когда Сафронова на зону упекут, за его покровителей тоже возьмутся». И вот этим, я постучал пальцем на портрет чиновника, тоже поинтересуются, так что пусть пишут, что хотят. Главное, в итоге будет результат тот, который мы нароем, по справедливости накопаем, так сказать, и дальше видно будет, кто на коне останется. Шухов хлопал глазами, мычал, а тем временем без стука открылась дверь. Заглянул Сафин, взгляд усталый, волосы дыбом, но улыба довольная. «Фух, мужики, раскололись киллеры», — заявил он, глядя на меня. «Сафронов тебя заказал в тот раз, как ты и говорил, боится тебя, что помешаешь, и Артурчика за компанию решил убрать, удобно было. Сука он, Сафрон этот. Короче, сегодня велел дело закончить, а пушки у кого-то из универмага они достали, тоже им зачтется это, тварюгам». Шухов замер, глазки забегали, и вид у него стал такой, будто хотелось ему запереться в кабинете и играть до одури в косынку, а не делать вот это вот все, не идти против кандидата в мэра и замгубернатора. А пока он лихорадочно все это обдумывал, под скрип его извилин я прикарманил газетку со статьей, аккуратно сложив в несколько раз, чтобы не забыть проверить кое-что. После этого вышел, хлопнув дверью погромче, чтобы в чувство начальника привести. Спиной почувствовал, как тот вздрогнул. «Все, батя ждал меня в коридоре. Санкцию выбили, все крепим Сафронова. Так а где он? А вот это еще надо выяснить. На базе его нет. Где он может быть?» Он пожал плечами. «Да хрен его знает. Ищем пока. СОБР едет, будет в городе часа через два. Есть мысли, Паха, куда Сафрон задевался? С парнями Витьки поговорю, думал я недолго. Могут подсказать. Там же кто-то из их группки у него остался. Главное, батя, чтобы пацанов не зацепило. Надеюсь, он их не успел уболтать так, чтобы они его с оружием защищали. Времени мало прошло, тоже надеюсь», — мрачно сказал отец. «Но закрыть вопрос надо быстро, потому что адвокаты уже прочухали, из прокуратуры утекла инфа. Сюда едут, с журналистами за компашку, а этот гад свалит из города, если не успеем. Мы выезды перерыли, гайцов усилили ППСниками, на всех перекладных стоят. Но тут, сам знаешь, каждая минута дорога». Я кивнул. Действовать надо было не просто быстро, а молниеносно. «Может, план перехват объявить, сбор личного состава? Начальник ГОФТ не пойдет на это. Они с Шуховым же бздят, ждут, когда мы сами возьмем Сафронова и с адвокатами сцепимся. Если адвокаты нас не размажут, то и они к подвигу присоседятся. А если адвокатам некого будет защищать?» Прищурился я. «Как это?» — свел брови отец. «Бывает, что при задержании подозреваемые погибают. Если такое случится с Сафроновым, я бы совсем не расстроился. Убьешь, рука не дрогнет, угу». Мой сын сразу видно одобрительно кивнул батя и похлопал меня по плечу. «Только, знаешь, Пашка, не рискуй так. Сам понимаешь, превышение схлопотать, за здрасте можно. Времена у нас лихие, и закон, бывает, что не на стороне тех, кто его защищает. Лучше сделаем так, об нары у тырка хлопнем, а там видно будет». «Добро, добро», — улыбнулся я, а мысль пристрелить Сафронова при задержании и оборвать, наконец, цепочку смертельных событий от бабочки судьбы все же в мозгу засела. Ладно, по ходу дела разберемся. А пока я вернулся в свой кабинет. Снаружи уже темнело, никого из наших тут не было. Я сел за свой стол, достал газетку, вырезал фото чиновника и положил на стол Василия Ивановича, чтобы утром посмотрел. Пока оставим Сафронова. А еще мне нужен Сева Донцов, хочу дать ему новые вводные, на всякий случай, но тут есть проблема. Когда переключаешься на одно дело, другое тут же дает о себе знать. Работаешь с маньяком, тут прилетает что-нибудь от Сафронова, давишь того, на охоту выходит маньяк, будто они договорились между собой меня доставать, когда я отвернулся, от одного к другому. Суки. Ну, или эта бабочка машет крыльями так, чтобы наконец избавиться от того, кто портит ей все эти взмахи, из-за чего запланированные цепочки событий нарушаются, то есть от меня. Паша, о, нашел тебя, батю твоего видел, в кабинет зашел Орлов с сумкой на плече, значит, взял автомат, сказал, чтобы я сегодня с тобой ходил весь день, прикрывал, я на колесах, надо куда, угу, но вечером после работы меня сопровождать не надо, я хмыкнул и поднялся за курткой, но если что, я один там не буду, не переживай, а пока давай до качалки твоей доедем, с пацанами переговорим, может, Севу увидим. Он же у нас тоже под угрозой, сам знаешь. Я быстро накинул кожанку, поправил броник, повязал шарф и направился к выходу. Орлов шагал рядом, серьезный, собранный и немногословный. Ну вылитый Кевин Костнер. Только я не Уитни, и сам за себя постоять могу. Сева сейчас не один, прикрывают его пацаны. Хотя, Витька на пару секунд задумался. Кстати, может, он подскажет, куда это Сафронов замышился. Скользкий он тип, наш новый кандидат в градоначальники. Хорошо хоть, все понимают, что пацаны не при делах. Но я, Паха, переживаю малин, не прилетело бы им за компанию. Пацанов не тронем, заверил я. Главное, чтобы сами не лезли и за стволы не хватались. Мы протопали по пустому коридору, спустились на первый этаж и вышли на улицу, на морозный воздух, к стоящей у крыльца Ниве, на которой ездил Витька. А кто-то же на сторону Сафронова вставал, напомнил я, тоже бы их увидеть, вдруг они там вместе где-то залегли, и оружие у них наверняка есть. Если уговорим, сдадут гада, и их никак потом это не коснется, оформим, как добровольную выдачу стволов и содействие при задержании. А ты че такой довольный сегодня, а, Витек? Я пристально посмотрел на него. Да че-то, вроде, запара повсюду, а на душе радостно. Он заулыбался и открыл пассажирскую дверь ключом. Не знаю почему, но ощущение, будто что-то хорошее произошло или произойдет. Я вот что думаю, а вдруг маньяка сегодня нахлобучим, или Сафронова закроем. Вот не зря я тебя послушал и в ментовку пошел. Правильные дела, значимости в жизни добавляют, в собственной. Чую, что не зря эту землю топчу, а раньше, признаться, хандрил чего-то. Как вернулся, это хорошо, что наша работа тебе по душе, далеко пойдешь. Я уселся на переднее сиденье и задумчиво добавил, я вот чего думаю. Орлов быстро обошел машину и прыгнул на место водителя. Сразу, похоже, на автомате, он большим пальцем нажал на торчащую из магнитолы кассету. Магнитола японская, для этой машины не подходит, но наши рукастые мужики и не такие проблемы решают. Сигарета мелькает во тьме, запел сектор газа. Ветер пепел швырнул в лицо мне. Витька убавил звук почти до самого минимума и завел двигатель. Нива сперва откашлялась, но вскоре моторчик заработал ровно. «Думать надо над двумя вещами разом», — продолжал я, и это не говоря об остальной текучке. «И вот чего я надумал. А давай-ка Севу в одно место устроим. Договоримся, чтобы без лишних вопросов устроили туда, не оформляя официально. Просто проверить хочу одну мысль. Кого-то подозреваешь?» Я сейчас никого не буду подозревать, пока за руку не схватим, и в этой руке не окажется удавка, а то уже несколько раз чуть кого-то лишнего не повязали. Хорошо, что я горячку не парю, а то Кощеева до сих пор бы прессовали с конем на пару. Нива буксанула на снегу и поехала, так что остается только проверить одну думку, выйдет или нет. Я машинально открыл бардачок и закрыл, чтобы чем-то занять руки. Если нет, другой вариант проверим. А если выгорит, нам же лучше. Да и следить проще, когда он по городу не ходит. И куда ты его хочешь? Спросил Витька. А как маньяк узнает, если он еще клюнет? Если бы он знал про Севу, давно бы его подкараулил где-нибудь. Вон, того Мишу придушил, А Миша-то поздоровее Севы будет. Сева-то тощий, а тот качался. Миша Зиновьев, не ветеран боевых действий, возразил я, поэтому и попался. А тут шанс хороший. Но это мое предположение, просто мысли в голове крутятся, вспоминаются все эти странности. Какие? Да ты пока меня не слушай, сам подумай, тут одна голова хорошо, а две лучше. Все перед нами же, надо только в памяти покопаться, сложить 2 и 2. Вот если бы книжку про нас писали, Орлов засмеялся, глядя на дорогу, сейчас полистали бы, поискали подсказки. Ну че, нагбо наши, значит, парней повидать, хоть кто-то да должен быть, парочка будет точно. Угу, погнали туда. Вот только Витя ошибся, в гбо людей было побольше, чем парочка, и они нас ждали. Орлов открыл двери замер, глядя на собравшихся. Вот же гадство, тихо произнес он и поглядел на сумку с автоматом, но вытягивать его не стал. Не успеет, пальнут раньше. Вали, Паха, шепнул Витя. А я тут, никуда я не пойду. Да не собирался я бежать, бросая друга, не в моих это правилах. А если бы даже и был трусливой мразью, то и не успел бы. Народу в качалке было, человек 7, и почти у всех на лицах вязаные маски. Крепкие парни ждали нас с оружием в руках, хоть и пистолеты в основном, но нам хватит. Да и ружье я одно увидел, 12-й калибр. Пуля и дробь быстрее, не убежишь. Только один из ждущих нас людей не прятался за маской. Усатый мужик под 40 с сигаретой в руках, в расстегнутой дубленке, под которой видна спортивная мастерка, тоже расстегнутая, а под ней тельняшка. Тот самый Серега, который тогда, в зале, топил за Сафронова. Жаль только, что самого Сафронова нет, хитрюга он, снова прячется за чужими спинами. Вот только исполнители этого не понимают. Тут совсем наоборот, кровью их к себе привязать хотят, чтобы уж точно потом никуда не ушли, ведь они все будут повязаны. Ну здрасти, Мильтоны. Сафронов вам привет передавал, Серега усмехнулся, отбросил окурок и приказал, гасите их. Глава 18. Парни с таким военным опытом реагируют быстро. Вот Витька Орлов и шагнул вперед сразу, не боясь стволов. Похоже, он воспринимает меня, как сослуживца на войне, которого надо прикрыть в бою любой ценой. Ну и я тоже не раздумывал, быстро принял решение, пока перед глазами вся жизнь пронеслась. Обе жизни, спокуха, все без глупостей, с нами СОБР, громко и властно прокричал я. Снаружи стоит, ты дебила кусок, Сережа, они вас брать приехали, это мы вас тут уговаривать сдаться пришли, чтобы без мясорубки обойтись. Сам дурак, так хоть парней за собой не тащи. Если пальба начнется, вас всех замочит, не сомневайся. Голос мой звучал уверенно, хоть и на взводе, но одновременно со стержнем этакого властного спокойствия. Так говорит человек, который не сомневается. И никто не засомневался в моих словах, никто не орал, что все это подстава и блеф. Поверили? Пока не знаю. Я выдохнул и продолжил. Короче, мужики, стволы сдаем, гарантирую, что никто не пострадает. Ну что встали? На раздумья минута, время пошло. Противники стояли в замешательстве. Кто-то переглядывается, переговаривался, а я рассмотрел людей в масках повнимательнее. В мгновение смертельной опасности время идет иначе, и зрение острее становится. У одного типа, стоящего в сторонке, знакомые бутылочные глаза, вот и Сева Донцов, а у другого через прорезь для рта в маске виден шрам, пересекающий обе губы. Это Андрей, я его помню. Не все пришли нас убивать, замаскировались. Наоборот даже, Витьку спасти хотят, да и меня за компашку прикрыть, получается. Это видно по ним, потому как оружие они хоть и держали наготове, но не туда стволы повернуты. Если кипиш начнется, стрелять будут не в нас, а в тех, кто в нас-то как раз целился. Просто выжидали момент, ну или мы пришли слишком неожиданно, а те не успели подготовиться. А стрелять эти ребята умеют лучше, чем какие-то бандиты. И если бы не мой крик, пальба бы уже началась, как пить дать. Правда, если наши союзники убьют людей Сафронова, то наверняка уедут на зону. Отмазывать будем изо всех сил, но такое невозможно без тюремного срока оставить. Да и в замкнутом пространстве выстрелы слишком опасны для кучи малы. Много может погибнуть народа. Нет, так не пойдет. Надо отморозков додавить. Ты че гонишь? Усатый Серега, или Сега, как его называли, смотрел на меня со злостью. Взяли Сафронова. Продолжал я и украдкой подмигнул Витьке. А он не дурак, еще и трус, каких поискать. Сдал вас с потрохами. Киллеров его мы в гараже повязали. Судя по взгляду, он понял, про что я и про киллеров этих прекрасно знал. Значит, Сафронов держал этого типа поближе к себе, посвящал в часть секретных планов. Немного времени мне выиграть удалось. Вот тот с помповиком явно не за нас, но пока я говорил, опасный ствол отклонился в сторону. Мой голос его явно пугал. А когда мы его взяли, я шагнул чуть ближе. Он сразу про тебя напел, чтобы самому отмазаться, мол, ты мозг всей банды, ты все это устроил. И сходку вашу слил, сюда направил. Просто мы с Витьком первыми пошли, нафига стрелять, Витя добрый, сказал. Без штурма порешаем, а Сафронов, падла. Я вам сразу говорил, что так и будет, что он вас кинет раньше или позже. Обойдемся без стрельбы сегодня, я смотрел не на Сигу, а на тех, кого видел союзниками. Опасное это дело, парни, надо иначе поступить, чтобы не загреметь в никуда. Выбор невелик, 2 метра в землю или нары. Сейчас вот как раз самое время принять правильное решение, а я потом помогу, слово даю, лишь бы поняли, про что я, но должны понять. Так, из тех, кто в масках, минимум 2, за нас и нас с Витьком тоже 2, а тех, 5, включая усатого и парня с дробовиком. Расклад пока не очень, но все может быстро измениться. Ты гонишь, мусор, Сига покачал головой и вскинул руку с пистолетом. Витька достать автомат из сумки точно не успел бы, поэтому просто кинул все это в усатого, за какую-то долю секунды. Попал, тот замешкался и потерял равновесие, ствол отклонился. Парень с помповым ружьем внимательно следил взглядом, как летит сумка, и только потом догадался направить оружие на меня. Но я уже достал свой ПМ. Флажок предохранителя ушел вниз. Щелчок я даже не расслышал, а просто пальнул самовзводом, нажимая тугой спуск. Бах! Уши заложило, пороховой дым развеялся передо мной. Мужик выронил дробовик и завопил, падая на пол. Криков я не слышал, видно только открытый рот. Бах! Орлов пальнул в Сигу из ПМ. Тот широко открыл рот и начал заваливаться на пол. По лбу, из-под линии волос, потекла кровь. Донцов обрушил рукоятку пистолета на голову соседа, второй наш союзник опрокинул другого, накинувшись сзади. Ну а пятый оказался нашим. ТТ, который он держал, направился в сторону Сереги, но тот уже не дергался, выстрел в голову свалил его на повал. Эх, стволы нам придется на экспертизу сдавать, я как-то сразу об этом подумал. Потер пальцем звенящее ухо и отмахнулся от дыма. Вот как хотел, так и вышло. И сами выжили, и никого лишнего не загребут. Стреляли только мы. 200-й, третий союзник снял маску и потыкал ногой Серегу. Спелся, Сига, а я ему говорил, хотя я много чего ему базарил. Тебе надо в актеры, Макса. Донцов тоже сдернул маску и потер вспотевшее лицо. Я тебе даже сам поверил, что ты за Сафронова всех порвешь нахрен. Чего он нас и взял с тобой? Базаришь? Этого парня я не знал лично, не доводилось общаться вживую, но хорошо его помню по первой жизни. Он как раз был среди орловских, я приезжал на его труп, когда его пырнули ножом в сауне, одного из первых, так что тогда на эту дату он уже должен был быть мертв, а сейчас он жив. Еще был знакомый мне Андрей Есева, которого я узнал среди всех первым. Хорошо, что узнал и сказал, что им делать. Нас бы не убили, нет, парни бы сами всех перестреляли, и уехали бы потом на зону, где бы наверняка как-то да погибли, раз судьба такая. Нет уж, не в этот раз. Недавно у меня получилось избежать некоторых смертей, и выжившие будто продолжали возвращать мне долги, или, может быть, помогать мне отменять другие смерти. Остальные задержанные, не считая окочурившегося Сёги, не вояки, но духа у них стрелять в живых людей все-таки хватало. Специально брали тех, кто не будет сомневаться, чтобы выстрелить в меня и Орлова. Но вот Максим, этот третий парень из их команды, сомневался, Сафронову поначалу верил. И только когда дело дошло до такого, сделал правильный выбор и предупредил остальных. А уж они своего не бросили, отправились прикрывать. Рискнули, но обошлось. Мы вызвали скорую, сообщили в дежурку, чтобы высылали опергруппу, ну и надо увезти кого в морг, кого в больницу, а кого в изолятор. Надежда поесть пирожков вечером стремительно улетала, но не уходила окончательно. Ирина как раз приехала, писала осмотр и все поглядывала на меня, строча в протокол, а я помогал Устинову и попутно занимался всей рутиной, ваял, сразу не отходя от кассы, рапорт о применении служебного оружия, пока не приехал криминалист. Ручка пропал, с тревогой пожаловался судмед Ванька, закончив осматривать тело Сёги. На работу не пришел, на телефон не отвечает. А там начальство из области звонило, его ищут, уволить хотят. Чего сказал? Спросил я. Так не отвечает же. Не, что им ты сказал? А, сказал, что Яха на вызове. Ванька засмеялся. Кто же знал, что самому ехать придется под вечер? Как в воду глядел. Блин, труп накаркал. А как рыбалка? Спросил я. Кирилл говорил, вы на зимнюю рыбалку собирались. Да не срослось, он отмахнулся. Заходил к нему, отменять все пришлось. Расстроился, но в выходные съездим. А то дурдом, сам знаешь, ща бы прямо оттуда выдернули. У вас тут, я смотрю, весело было, он огляделся. Ладно, я если что буду на месте, в морге. Если ручка появится, скажи ему, что он мудак, Ванька засмеялся. Подставляет с работой, опять. Он снова склонился над трупом, без всякой брезгливости тыкая пальцем в рану, а через пару минут ко мне подошел Сева и равнодушно скользнул по судмеду своим взглядом. «Так где СОБР?» – спросил Сева, глядя, как работает Ванька. «А то сейчас залетят, почки отобьют сапогами своими. Раз по башке дубинкой от них получил, хотя не, это ОМОН был. Нет их, я помотал головой, и не было. Но вам, парни, оформим содействие при задержании, и что стволы нам сдали. Хорошо, что вы сами стрелять не начали, а я хотел пальнуть». Он пожал плечами. «Вот тот лысый, нацик», — снайпер показал на типа, который лежал лицом вниз, скованный наручниками. «У него на затылке портаки сделаны, вот туда и хотел зарядить пулю, шучу. Чувство юмора у тебя своеобразное, Сева», — я глянул на него и отвел в сторонку. «Вот с тобой повидаться, кстати, собирался, и ты как на заказ здесь оказался. А чего такое?» Он уставился на меня. «Ляг в больницу», — предложил я. «Проверить кое-что хочу». «В больницу?» Донцов удивился. «Зачем?» «Вот как раз по этому делу», шепотом сказал я, с маньяком. «Думаю, сегодня-завтра будет немного понятнее, что и как обстоит. Устроим тебя туда сами, договоримся, и там проще следить будет за тем, что происходит, да и ты там не один, только молчком, по какому поводу там находишься. Надо так, понял?» «Ладно», Сева глянул на меня с еще большим удивлением, и отошел к парням. «Так что завтра ляжешь», — сказал я ему вслед. «Полежишь несколько дней, и все в ажуре будет». «Ладно», — произнес он, огляделся и покачал головой. «Наверняка думает, что я немного поехал крышей. Ну и пусть, надо еще к ручке съездить, а то сидит там в изоляторе, наверняка думает, что его там забыли. Или спит, отсыпается впрок, пока есть возможность отдохнуть». В это же время, казино «Зевс». Казино сегодня не работало. Из области передали, что в город едет СОБР, так что могут устроить маски-шоу. Но Кросс находился на своем месте, у себя в кабинете. Напротив него сидели два гостя. Один приходил редко, только по важным делам, и почти никогда не играл. Вор в законе слепой сидел в кресле, скрестив ноги в дорогих лакированных туфлях, и молчал, пристально глядя на остальных тяжелым взглядом, иногда только покашливая. Второй, Аркадий Сафронов, сидел здесь, как хозяин. Он пил виски и только что шлепнул по заднице секретаршу Кросса, которая принесла выпивку. «У тебя вид уж очень уверенный», — сказал Кросс, неодобрительно глядя на него, «особенно для человека, на которого санкцию на арест выписали. В первый раз, что ли?» Сафронов усмехнулся. «В этот раз тебя мусора прижмут», — просипел слепой. «И правильно сделают, потому что ты, пацанчик, совсем берегов не видишь. Тебя в город позвали Артура осадить да шороху навести, а ты чего устроил? Главным себя почувствовал? Просто вы оба живете вчерашним днем». Сафронов сел поудобнее, отпил виски и подмигнул секретарше, которая заглянула в кабинет и сразу закрыла дверь. «Вам все одно, как бы себе кусок побольше урвать. И что синее?» Он показал стаканом на вора, что спортсмены. Сафронов кивнул на Кросса. «Давно уже одно и то же собой представляете, уже почти не отличаетесь друг от друга, а надо смотреть вперед. Скоро все поменяется, банды исчезнут, но те, кто смогут, останутся на плаву. Те, кто легализуется, кто контакты нужные наведет, кто бизнес правильный откроет, кто в политику подастся, а остальные сгинут, никто и не вспомнит. Ты к делу переходи», — потребовал Кросс. «Опять сейчас расовые теории свои задвигать будешь. А если не хотите раньше времени сгинуть, вам надо меня держаться», — продолжал Сафронов, будто не слыша его. «У меня-то контакты налажены, мне в каждом городе рады, но в вашем работать стало сложно. Беспредел, граждане бандиты, он засмеялся, так что поеду в область. В губеры метишь? Кросс засмеялся. Зря смеешься, не так это и дорого на самом деле. А если знаешь нужных людей, так они и сами заплатят, чтобы тебя продвинуть. Сафронов допил виски, а то некоторые хотят легализоваться, во власти закрепиться, а их туда не пускают, рожей не вышли, или репутация слабая. Вот они и ищут друзей наверху, а если найти не могут, двигают туда своих, тех, у кого и голова есть, и язык поставлен, и понимание имеется, как вся система работает. И ты все это понимаешь? Язвительным тоном произнес Кросс и откинулся на спинку кресла. Плакат за его спиной, приделанный к стене на две советских кнопки, зашелестел. Изображен на нем был сам Кросс, пристально глядевший вперед, а надпись внизу гласила: «Иван Гордеев, народный мэр». «И тех двигают», — продолжал Сафронов, — «кто шансом воспользуется, который судьба дает, а она таким редко балует. Я вот увидел, а я такое вижу, вот и воспользовался сразу удачным моментом, хотя ничто к этому не вело. А люди, о которых я говорю, влиятельные. Для них ваши доходы, тьфу, и растереть. Ты, Ваня Кросс, для них вообще как бомж. Они миллиардами баксов двигают, они с армянами из-за набережной дерутся. Про тебя и не говорю», он глянул на Слепого. «У таких воры в законе на зарплате сидят, консультантами по безопасности». Слепой возмутился, но ничего не сказать не смог, его разобрал сильный кашель. «У меня такие знакомые есть», произнес Сафронов. «Мэры, для них это оказалось мелко, они хотят повыше друзей засунуть. А так, когда выгорит, и область поднять можно, и молодежью заняться, и ментов осадить поганых. Но проблемы есть. У тебя», Слепой усмехнулся и вытер краешек рта после приступа кашля платком. «Нет уж, у нас всех. Я утону, и вас заберу, слишком мы тут повязаны друг с другом оказались. И знаешь, лучше со мной остаться, я-то человек не злопамятный». Сафронов налил себе еще из пузатой бутылки. «Не держу зла на тебя, вор, что ты Артурчика на меня натравить хотел, и на тебя за то, что ментам меня слить пытался и на бабки тогда развел», он подмигнул Кроссу. «Так что я уеду, про вас окончательно забуду, про плохое забуду, а про хорошее помнить буду. Подмагнете, в области, когда наверх заберусь, должок верну, прикрою от кого угодно, и баблом завалю, контрактами нужными и всем чем угодно». Он покивал, делая паузу, но долго ждать не стал. «А может, я и выше поднимусь, в Москву давно хочу попасть. Сейчас, пока судьба благоволит, надо пользоваться», он откинулся на спинку кресла. «Хотя судьба, это что, это просто последовательность причин и следствий, и тут такое дело, даже незначительное отклонение все смещает. Кстати, слыхали про эффект бабочки?» Он поводил пальцами в воздухе. «Если бабочка на одном континенте махнет крылом, то на другом». «Да что тебе надо?» – спросил Кросс. «Ты не о бабочках говори, а о деле. И вискаря меньше глыкой, он старше тебя, а ты его пьешь, как водяру простую. Пол лимона баксов», – Сафронов хмыкнул, заметив, как на него стали смотреть. «Каждому, наликом. Хотите, в дело пустите, или в общак, или вообще, на потратьте. Серьезные бабки», – заметил Слепой, – «и разговор о них по существу надо вести. Вот, в Лас-Вегас съездите, Кросс в казино забурится, а ты, Слепой, как в анекдоте, закажешь себе ведро чиферя и двух шучу, к делу. Я же человек справедливый, а друзья у меня богатые, но не за красивые глазки его выдам, а когда выберусь отсюда. Меня укрыть надо получше, пережду, пока все уляжется, а потом уеду. И хвосты надо закрыть, чтобы потом не мешали, а то хрясь, одна мелочь, здесь один взмах крылом, а в области ураган начнется». «Какие хвосты?» Кросс наклонился вперед. «Ты сам знаешь, это раньше ворам и бандитам ментов было нельзя убивать». Сафронов поднялся, но эти времена ушли. «Довезите меня куда-нибудь», он глянул на Слепого, «только не на свои малины, менты про них в курсе, а куда-нибудь в надежное место, чтобы никто не нашел. Найдем тебе», прохрипел вор, «хороший схрон, никто не отыщет». Слепой достал телефон, вытащил антенну и сделал звонок. Через минуту в кабинет вошел человек с наколками на руках и сопроводил Сафронова на выход. «И кого он мочить хочет?» – спросил Кросс, когда сам Слепой выходил из кабинета. «Кончай тупить», – просипел вор. «Васильева из Угры, папашу его из РУАП. С них двоих все и идет. Вот ты старшего забирай, как давно собирался». Не договаривая, он вышел в коридор. Кросс покачал головой и потянулся к кнопке селектора на телефоне. «Света, Шмеля позови». Бригадир Шмель зашел в кабинет через пару минут, с опаской посмотрел на недовольного босса и выпрямился, вытянув руки по швам. «Знаешь полковника Алексея Васильева из РУАП?» – спросил Кросс, разглядывая содержимое стакана. «Ну, знаю», – ответил тот. «Кто ж его не знает? Закрой вопрос». «В смысле?» – Шмель недоуменно выпучил глаза. «Ты чё тормозишь? Вопрос закрой», – говорю. «А что сделать-то? Ты сегодня бухой или ширнутый?» – закричал Кросс, меняясь в лице. «Найди мокрушника, чтобы завалил Васильева из РУАП. И побыстрее. Завтра, послезавтра, край. Дома лучше, в подъезде, чтобы никто не видел, или на дороге вы цепите, он один ездит. А если сына его мочканете за компанию, еще лучше. Тоже одни проблемы от него». «А-а», Шмель заулыбался. «Вот теперь понял. Так бы сразу. Займусь сейчас. Иди». Кросс смахнул рукой и сам потянулся за бутылкой недопитого виски. К счастью, к Ирине я в тот вечер успел, хотя вернулись мы к ней домой почти к полуночи, и тут уже было не до стрепни. Душ, кровати, несколько часов сна под утро, а утром за мной заехал Орлов, и мы с ним погнали за Севой. Стволы у меня и Витьки изъяли еще вечером, его самого скоро отправят на реабилитацию, когда начальство закончит мыть ему мозги, но пока он работает. Вооружены мы сейчас одним автоматом на двоих, хотя я не говорил про еще один ПМ, который держал как раз на такие случаи еще с ранней осени. Вопрос с Севой мы уладили быстро, и уже вскоре он был в больнице. Знакомьтесь, я зашел в палату первым и начал их представлять. Это Толик, мой друг, хороший опер, лежит с огнестрельным ранением, меня, кстати, закрывал, уважаю. А это Сева, бывший снайпер, наш будущий коллега. Да не пойду я к вам, фыркнул Сева, одетый в больничную пижаму с заплатой на спине, и осторожно сел на свободную койку. «Не по мне это. А чем здесь заняться можно? В карты можно рубиться? Хочешь, книжки читай?» Толян кивнул на стопку книжек на тумбочке. «Хочешь, в окно смотри. А хочешь, в потолок. Ну или в стену. Тараканов можно считать. А карты – это только вечером, после обхода. И медсестер можно клеить», – добавил сидящий рядом с ним на табуретке Устинов и хмыкнул. «Не, Василий Иванович», – Толик заулыбался и лег, подложил здоровую руку под голову. «Ухожу из большого секса. Женюсь я, походу, скоро». «Да ладно», — старый опер притворно всплеснул руками. «Чё же это делается-то? Или у тебя, как у Карцева, одно неловкое движение, и ты отец?» «Шучу», — он растрепал смутившемуся Толяну прическу. «Ну ладно, поздравляю. Дело нужное, каждый хоботок должен свою норку знать. Ха-ха». Устинов знал главврача, и тот без лишних вопросов принял нового пациента, обещая нигде не фиксировать его пребывание. Для всех у него грыжа, а доктора решили, что мы его так, типа, отмазываем от ареста. На самом деле здесь он в качестве приманки, но об этом знали только мы. Ловля на живца, рыбалка. Мы проверяем мою теорию, которую я пока никому не говорил, и подежурим даже по очереди, так что незамеченным сюда никто не заберется. Думаю, в ближайшие дни может сработать. Если я не прав, ладно, попробуем другой способ. Да и Сева, снайпер, ему не привыкать подолгу лежать в засаде, может дни напролет выжидать, тихориться. Сафронова же пока так и не нашли. Возможно, он покинул город, и для нас это не есть гуд. Не хочется, чтобы он жировал где-то на воле. С нашей подачи на него уже дают все больше показаний, и даже первый состав его банды, сидящий в СИЗО, уже вовсю сливает пахана. На его месте надо или уматывать из страны, или нанимать еще больше адвокатов, подкупая заодно всех, кого можно, или просто в духе времени избавиться от несговорчивых ментов, следаков и прокуроров, чтобы вместо них появились другие, более контактные. И этот вариант он точно рассматривает. В ГОФП первым меня встретил Кирилл, тот при виде меня сразу потряс цветной фоткой Донцова, которую достал из папки. «Готово», — крикнул он, — «проявил вчера вечером. Он сам зайдет или тебе отдать? Давай мне, парень все равно в больницу попал, я забрал снимок». «Серьезное чё?» — нахмурился тот. «Да не особо, но полежать придется. Грыжа. Снимок я закинул в папку, которую нес с собой. Думаю, тоже пригодится, а может, уже пригодилось. Посмотрим. Пока же я написал еще пару бесконечных рапортов по поводу вчерашнего, объяснил все Софину, послушал рев руководства из-за стрельбы и, наконец, решил свалить из этого дурдома, пока на меня не навешали рутину, мешая разбираться в этих двух главных делах. Вот и выскочил, якобы в туалет, а сам оделся и погнал на улицу. Якут и Устинов, тепло одетые, тоже направлялись к выходу, причем Василий Иванович чем-то был оживлен. «Куда собрались?» – спросил я. «Я с вами. Куда угодно, но подальше отсюда. Вы же явно не работать. Вот ты, как всегда, в корень зришь», – Устинов хмыкнул. «Да к чаю ничего нету, я Андрюхе говорю, поехали, пирожков возьмем у Машки. Она сегодня пораньше принесет, говорила, нам оставит». «Да», – Якут хитро посмотрел на друга. «Подсел ты, Васька, на это дело, подсел, на Машкин пирожок, даже помолодел. Ничего не понимаю, чё ты там лопочешь?» Василий Иванович покосился на него в ответ. «Ладно, я как раз хотел с ними обсудить работу по этим двум важным направлениям. И кроме этого, была и другая работа. У нас сегодня и материал по драке в клубе, где у одного посетителя тяжелая черепно-мозговая травма от удара бутылкой, еще поножовщина со смертельным исходом нарисовалась. Там был не маньяк и не бандитские разборки, а просто бытовуха пьянка, но с подозреваемым надо все равно поработать, он пока бухой и мычит вы все, а чтобы в отказ не пошел, колоть тепленьким нужно, как только протрезвеет и осознает себя в бренном мире. Витьку как раз отправили искать того, кто побил парня в клубе, а Якуту с Устиновым досталась поножовщина, свидетелей искать, и это не говоря о старых делах, которые надо расследовать. Автомат оставили мне, а с Орловым поставили опера из отделения по кражам, чтобы не отправлять безоружного сотрудника одного. Рядом с оптическим заводом тети Маши не было, вместо нее торговала пирожками ее дочка, Лена. Девушка нашла себе постоянную работу, но ходила на нее посменно, а в свободные дни заменяла мать в этом небольшом семейном бизнесе. Чуть в сторонке на ящике сидел второй близнец, Игорь, и строгал палочку маленьким складным ножиком, щуря глаза от вылезшего из-за облаков солнца. Ну а у обочины торчал хорошо знакомый нам красный «Шевроле», внутри кто-то сидел и жевал пирожки. «Весело вчера было», — говорят, Игорь увидел меня. «Пацаны чего только не рассказывают. Троих, — говорят, — мочканули, сразу двухсотые. Одного, я поправил лямку сумки саксу, а то отдавило плечо, и одного в больницу, трехсотый. Я просился, кстати, пойти с Донцом и Андрюхой, но меня в лицо запомнили, что я с их Паханом тогда спорил, не вышло бы прошмыгнуть и замаскироваться. А тут еще учеба в технаре, преподы звереют», он отбросил палочку и отряхнул с колен стружки. «А до Ленки какой-то тип вчера вечером докопался, вот и пришел сегодня провожать. А где матушка?» Тем временем спросил Устинов у Лены. «Думал, она здесь будет. Голова у нее болит, давление», девушка вздохнула. «Тут почти все продано, остались только калачики, печь их вот стали. Шаньги еще есть, с творогом. Хотите? Это кто все пирожки скупил?» Возмутился Василий Иванович. «С ливером же были. Целый тазик, я видел вчера. Братва Зареченская, походу», Якут закурил и показал на «Шевроле». «Жрут твои пирожки, Васька. Все сожрали. Ух, злыдни. Но мама просила вам оставить немного», сказал Лена и улыбнулась, «на всякий случай». «Мне?» Старый опер тоже расплылся в улыбке. «Это все мне?» Из глубин клетчатой сумки извлекли сверток из полотенца, но внутри было всего два пирожка. Артур у себя в машине со своими буграми действительно сожрали все. Он как раз открыл окошко, поздороваться и позубоскалить с нами. «Протокол тебе сейчас выпишем, гражданин Долмаин», — заявил Якут. «Объел родную милицию. Это называется свободная конкуренция». Артур заржал, а сидящий впереди крокодилыч захохотал еще громче. «Рынок. Кто успел, тот и съел. В большой семье. Ладно, погнали мы, а то еще напишите, что нецензурно выражался. Мамке привет», он махнул рукой близнецам. «И мимо бараков и пустыря пусть не ходит, там кого сейчас только нет. Всякая шваль блатная завелась. Вообще», подтвердил Игорь. «Говорю же, что, бывайте». Окно закрылось, движок джипа взревел, и машина укатила. Вскоре проехала Тойота из сопровождения Артура. Многовато у него охраны. У барака, там, где помойка, докопался один до сестры, невозмутимо продолжал близнец. «Уже пройти невозможно, чтобы никто не полез. Вот специально вечером туда заявлюсь, найду, кто это был, и ноги ему из жопы вырву. А кто докапывался?» Поинтересовался я. «Да спортсмен какой-то», сказала Лена и подняла глаза к лбу, вспоминая. «Молодой, одет-то прилично, ну как бандит, то есть, ну, кожанка», начала объяснять она, «под ней мастерка с полосками, шарф шелковый, штаны спортивные, ботинки кожаные, кепка на лысую голову. А я опоздала вчера, по темноте домой шла, и он вырулил из барака, мол, не хочу ли хорошо провести время, позвонить надо было домой, я бы встретил, пробурчал ее брат, и этому бы по лысине настучал. А я побежала сразу, заявила девушка, а то знаю я их. У меня тогда подруга зашла, ее там, ну, сами понимаете. Устинов тем временем думал, как разделить два пирожка на троих. Потом придумал решение, которое его устраивает. Съел в пару укусов один, а нам протянул второй. Якут неодобрительно подсокал языком, но Василий Иванович не замечал осуждающего взгляда. «Ну, приметы ты запомнила», — сказал я. «Увижу гада, сам ему по лысой башке настучу. И ты, Игорь, поаккуратнее, с братвы это кто-то, судя по описаниям. А кто еще-то?» — с жаром спросил парень. «Зареченский он, 100 пудов. Это они по этому пустырю и мимо бараков со вчерашнего дня газуют, ездят целыми конвоями. Я даже у Артура сейчас это спросил, тот глаза свои черные вытаращил, базарит, типа, всем своим строго велел до нас не докапываться, и что не его это человек, понятно. Я собрался было уходить, но червячок сомнений в голове начал извиваться намного упрямее. Сейчас решается многое, я и так барахтаюсь на грани жизни и смерти, как и все те, кто выжил благодаря моему вмешательству, и будто они сами теперь вмешиваются, явно или косвенно, специально или случайно. Надо отмечать себе каждый такой случай. Я понимал, про какие бараки они говорят. Там когда-то давно ограбили тетю Машу, и вообще район хреновый, мы там часто ошивались по работе. Селились там бывшие урки, продавали синьку и дурь, контингент соответствующий, и после захода солнца в тех местах даже братве опасно ходить. И чего это богато одетый спортсмен-браток там забыл, в районе, где живут только синие? Не скрывался ли он там? Странное дело, сказал я операм. В городе СОБР, ОМОН, посты усиленные, ГАИ на выездах из города дежурит, Сафронов в федеральном розыске. А братва, я показал на следы на снегу от джипа Артура, ездит, на пустыре и у бараков в том числе, где у нас особый контроль, и явно с пушками. Ищут кого-то, пустые тот и бараки, места синих. И правда, якут оторвал половинку пирожка и протянул мне. Внутри была капуста, а не ливер. Обычно братва тише воды, ниже травы в такие дни сидит, а я еще утром заметил, что они наглые сегодня больно, рискуют сильно. И искать они кого попало не будут, добавил Устинов. Кого-то важного, значит, раз на риск идут. Сафронова, произнес я, и мы все повернулись к предвыборному плакату над дорогой. Плакат уже порядком обтрепало ветром, но лицо Сафронова на нем угадывалось. Вряд ли он сам докапывался до проходящих мимо девушек, да и он ведь не особо молодой, но вот его помощники из тех, кто остался рядом с ним, могли и докопаться до проходящей мимо девушки. Потому что природа зовет, но связываться с местными проститутками опасно для здоровья, а заказывать более дорогих секс-работниц опасно. Те сразу начнут рассказывать, что были в стрёмном районе, и одним только этим привлекут внимание. Ну а найти кого-то на улице, братва стала наглая, слишком часто им всякое сходит с рук, вот и лезут.